«До свидания», — отозвался мистер По. «Счастливо. Я буду вспоминать про вас как можно чаще». Он дал таксисту денег и помахал детям вслед, когда машина тронулась с места по серой булыжной мостовой. Они проехали мимо бакалейной лавочки с выставленными перед ней бочонками с лимонами и свеклой. Мимо магазина одежды под вывеской «Смотри, сидит отлично». Магазин явно находился в процессе обновления. Они проехали мимо ужасного на вид ресторана «Озабоченный клоун», где в окне красовались неоновые лампы и воздушные шары. Но по большей части многочисленные лавки и универсамы были заперты, а окна и двери забраны деревянными щитами или металлическими решетками. «В городе как-то пусто», — заметил Клаус. «Я думал, мы тут заведем новые знакомства». «Сейчас не сезон», — объяснил водитель, тощий человек с тощей сигаретой в зубах. Разговаривая с детьми, он смотрел на них в зеркальце заднего вида. «Город на озере Лакримоза — курорт. Когда наступает хорошая погода, тут не протолкаться. Но в такое время, как сейчас, город мертвый, точно кошка, которую я переехал сегодня утром. Чтобы завести новых знакомых, надо подождать, пока погода не исправится. Кстати говоря, через недельку-другую здесь ожидается ураган Герман. Вам там, наверху, нужно запастись едой на всякий случай». «Ураган на озере?» – поразился Клаус. «Я думал, ураганы бывают только вблизи океана». «С такой большой массой воды, как озеро Лакримоза, чего только не случается. По правде говоря, я бы лично нервничал, если бы жил на этой верхотуре. Уж если ударит шторм, съезжать на машине с горы будет ох, как трудно». Вайолет, Клаус и Солнышко выглянули в окно и поняли, что имел в виду таксист, говоря об этакой верхотуре. Такси сделало еще один последний виток, и они очутились на неровной верхушке высоченного холма. Дети увидели далеко-далеко внизу город, булыжную мостовую, вьющуюся точно серая змейка между домами, маленький квадрат, Дамоклову пристань и суетящихся там людей, которые выглядели отсюда как точки. А дальше, за пристанью, черной кляксой лежало озеро Лакримоза, огромное и темное, точно гигантская тень от великана, возвышающегося над детьми. Несколько минут троица глядела на озеро, словно загипнотизированная его огромностью. «Оно такое большое, — сказал Клаус, — и кажется таким глубоким. Теперь мне понятно, почему тетя Жозефина боится его». «Та леди, что живет наверху, — удивился водитель, — боится озера?» «Так нам сказали, — ответила Вайолет. Таксист покачал головой и выключил мотор. «Тогда уж не знаю, как она все это переносит». «Что вы имеете в виду? — осведомилась Вайолет. «Вы разве никогда не бывали у нее в доме? — спросил водитель. «Никогда, — ответил Клаус. — Мы и тетю Жозефину никогда не встречали». «Но, коли ваша тетя Жозефина боится воды, как она может жить в таком доме? Что-то с трудом верится». «О чем вы?» — не понял Клаус. «Взгляните сами». И таксист вышел из машины. Бодлеры посмотрели в окно. Сначала они увидели только что-то вроде небольшого квадратного ящика с облупившейся белой дверью. Дом показался им не больше такси, которое привезло их сюда. Но когда они выбрались из машины и подошли поближе, то увидели, что ящик — лишь часть дома, единственная, которая твердо стояла на каменистой земле. Остальной дом, такие же ящики, слипшиеся друг с другом, точно кубики льда, нависал над склоном, опираясь на длинные металлические сваи, похожие на паучьи ноги. Дети стояли и смотрели на свой новый дом, и им казалось, что он изо всех сил цепляется за склон холма. Таксист достал их чемоданы, поставил на землю перед облупленной белой дверью и поехал вниз, погудев детям на прощание. Послышался нежный скрип, белая облупленная дверь отворилась, и оттуда показалась бледная женщина с седыми волосами, скрученными узлом на макушке. «Здравствуйте», — сказала она с робкой улыбкой. «Я ваша тетя Жозефина». «Здравствуйте». Неуверенно отозвалась Вайолет и сделала шаг ей навстречу. Клаус тоже сделал шаг вперед вслед за сестрой, а Солнышко поползла за ними, но все трое ступали так осторожно, как будто боялись, что под их тяжестью дом обрушится со своего насеста. Сироты не могли взять в толк, как эта женщина, смертельно боящаяся озера Лакримоза, способна жить в доме, который, кажется, вот-вот рухнет в его бездны.